Итак, сегодня очередная лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание», и она называется «Пути духовной эволюции». Прошлая лекция, если вы ее слушали, называлась у нас «Карма и реинкарнация». И мы довольно-таки подробно рассматривали механизм кармы или судьбы, каким образом формируется наша судьба, каким образом из своей свободы прошлого мы создаем некоторую предопределенность в этой будущей, в этой жизни. И когда мы используем свободу этой жизни, мы создаем некую предопределенность уже на будущее. И вот сегодня мы поговорим о путях, каким образом человек может противодействовать тем влияниям, которые, собственно говоря, он сам предопределил. То есть, каким образом он может вот эту вот кармическую путаницу развязать и освободиться из всех хитросплетений материальных обстоятельств, которые мешают ему духовно развиваться. В мире очень много всевозможных философий, учений, течений, религий и так далее. Но у них в идеале единая цель. Единая цель – это единение с высшей природой. Однократно говорили, что само живое существо, индивидуальное сознание, не является порождением материи, но оно является частицей высшей духовной природы, которая заблудилась здесь, в этом материальном мире, запуталась. И для того, чтобы живое существо могло выбраться и вернуться в духовную реальность, для этого существуют различные эволюционные процессы. Если говорить ведическим языком, то всевозможные духовные практики, которые возвышают наше сознание, называются общим термином, который звучит как йога. У слова йога сейчас большинство людей с этим словом ассоциируются какие-то физические упражнения или практика дыхания, что-то такое. Действительно, есть такая система йоги, хатха-йога, но в целом само слово йога обозначает контакт или связь, или единение. Вот, кого с кем? Естественно, что живого существа, души с высшей духовной природой, с духовной реальностью или с Богом, если хотите. Вот. Это общий принцип йоги. Теперь каждая система йоги имеет свои какие-то такие внешние особенности. Она задействует какую-то одну из наших структур, физическое тело, тонкое тело или непосредственно душу. И в той или иной форме какая-то йога или на западном языке говоря религия должна присутствовать в любом цивилизованном обществе. Потому что если в обществе нет эволюционного пути, тогда это общество мало чем отличается от общества животных. И веды различают пять уровней общества или цивилизации, или как организации жизни. Самый примитивный способ жить совместно или самый примитивный уровень общества – это общество, основанное на чувственном знании. То есть это общество без морали. Фактически это своего рода общество животных. Когда все знание, которое является ценным, это знание, которое получается через чувства. То есть то, что живое существо видит, слышит, обоняет, осязает, может попробовать на зуб и так далее. Итак, это цивилизация без морали, это цивилизация просто на выживание, цивилизация животных. А второй уровень общества или цивилизации – это цивилизация уже с моралью, но без понятия о Боге. То есть это какое-то такое вот общество, где либо при помощи социального давления, либо при помощи какой-то полицейской системы удерживаются определенные моральные принципы. Вот. И люди следуют этим принципам, но они не имеют понятия о духовном происхождении морали. То есть они считают, что мораль это просто такая материальная, как бы такая утилитарная форма поведения, которая удерживает людей в каких-то рамках ради общественного удобства и так далее. То есть они не думают и не видят, что мораль имеет, вообще говоря, другое происхождение и у нее другие цели совершенно. То есть мораль это низший уровень духовности, то есть минимальный уровень духовности. Вот. Но тем не менее, это что-то типа китайской конфуцианской цивилизации, где моральные принципы высоко ценятся, но какого-то понятия о Боге не существует. Или, допустим, у нас в стране до перестройки какие-то были идеи, связанные с построением высокоморального общества. Был даже какой-то кодекс строителя коммунизма, где описывался человек, обладающий, в общем-то, высокими моральными качествами. Вот. Но понятия о Боге не было. Поэтому Эта мораль, как правило, тоже имеет тенденцию разлагаться. Как только это внешнее давление перестает действовать, то люди сразу же, так сказать, становятся более аморальными значительными. Третий уровень цивилизации – это цивилизация, естественно, с моралью и уже с понятием о Боге. Но Бог в данном случае существует для исполнения желания человека. То есть в умах таких людей Бог – это некая дойная корова, которой нужно приходить со списками, говорить, вот, дай мне то, дай мне это, столько всего нужно. Вот, то есть идеи служения Богу не существует. То есть Бог просто должен помогать мне в материальной жизни. Такой уровень. А четвертый уровень – это общество или цивилизация, где Бога представляют как некую бестелесную, бесформенную сущность, какой-то абсолютный принцип или закон, всепроникающее сознание. А душа – это частица этого сознания, которая должна с ним слиться, и все. На этом, так сказать, все действия закончены. То есть такие безличностные системы, которые приводят примеры типа того, что как вот воздух есть в горшке, и воздух есть за пределами горшка. Горшок – это временная форма, мы его разбиваем, и воздух, который находится внутри, сливается с тем, который находится снаружи, и все, дело в шляпе. Вот, то есть такие примитивные идеи, или как вот река впадает в океан, и там она с ним сливается. Точно так же есть такие философии, которые говорят о том, что душа – частица высшего абсолюта, и в этом абсолюте она должна просто раствориться, слиться с ним или стать им. Вот. Но какой-то духовной деятельности, а какой-то более высокой деятельности, об этом речи нет. И веды говорят, пятый уровень цивилизации – это цивилизация с пониманием того, что Бог – это верховная личность, с которой нас связывают узы любви прямо сейчас. И соответствующая форма йоги. Вот, когда живое существо получает освобождение, при данном понимании, оно не просто где-то там сливается с чем-то, вот, а оно входит в другую личностную реальность более высокого уровня. Как в ведах приводится такой пример, что зеленая птица влетает в крону зеленого дерева не для того, чтобы раствориться в нем или слиться с ним, а для того, чтобы попробовать его плоды. Вот, то есть, хотя зеленую птицу на фоне зеленого дерева может быть не очень хорошо видно, кажется, что они слились. На самом деле она сохраняет свою личностную природу. Итак, вот эти различные уровни осознания реальности, различные уровни осознания Бога, они, соответственно, дают или не дают человеку какую-то практику. Если, предположим, представлений о Боге нет, как на уровне животных или на уровне вот этой вот цивилизации с моралью, но без Бога, то йоги в строгом смысле слова не осуществляется, связи нет. Поэтому какого-то развития духовного также нет. Какая-то стабильность некоторое какое-то время может быть, потом она начинает, так сказать, разлагаться. Итак, человеческое общество начинается только с третьего уровня, когда есть хотя бы какое-то простое начальное понятие о существовании абсолютной истины, о личностной природе этой абсолютной истины и о необходимости с этой истиной развивать какие-то личностные отношения. И вот в зависимости от своего уровня понимания реальности, человек принимает тот или иной духовный путь эволюции или йоги. И веды говорят, что существует так называемая лестница йоги. А поскольку сразу же вот этот вот процесс духовный, он мало кто может принять целиком, большинство людей начинает все с чего-то, так сказать, простого, то точно так же вот этот процесс духовной эволюции, то есть процесс выхода из кармы, он начинается постепенно с простых доступных вещей. Вот. И что это такое? Это то, что веды называют начальным уровнем, который можно сформулировать как карма-йога. Карма – это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Карма – это то, что мы сейчас имеем на материальном уровне. Это мое тело, это мои способности, это моя материальная природа, мое материальное окружение. Итак, это все карма. То есть карма – это не просто семена такие тонкие в теле, а это также все окружение, в котором я нахожусь, некая кармическая ситуация. А йога обозначает связь с Богом. Итак, карма-йога – это самый начальный уровень духовного развития, когда человек еще, как душа, не полностью пробудился, но он использует свое окружение, свое тело для одухотворения. То есть он использует материальную природу как некий такой трамплин, отталкиваясь от которого можно пойти выше. Карма-йога обозначает, что человек может задействовать свою профессию, свою специальность или свои какие-то средства, свою энергию, свое время в духовном служении. Допустим, этот человек может быть сам не способен пока практиковать какой-то строгий духовный процесс, он может быть не способен следовать там каким-то строгим нормам, правилам и ограничениям. Вот. Но тем не менее он понимает необходимость духовного развития, он уже знает о Боге, он не может этого игнорировать, но также он не может строго следовать какому-то процессу. Вот. И поэтому он принимает этот процесс хотя бы частично, хотя бы что-то он может сделать. Если он не может целиком и полностью духовно погрузиться в эту практику, он хотя бы берет часть своих материальных каких-то возможностей или свою специальность, свою профессию и использует ее в духовном служении. Вот, предположим, допустим, я по специальности переводчик, филолог, преподаватель. Я беру эти свои специальности и использую в духовном служении. То есть я занимаюсь переводами, я занимаюсь преподаванием, я занимаюсь лекционной деятельностью. Таким образом, моя материальная специальность, то есть моя карма, она одухотворяется, то есть она превращается в карма-йогу, потому что я использую ее в духовном служении. То есть моя миссия, моя задача – это давать людям духовное знание. Таким образом, в моей конкретной жизни вот эта вот моя материальная судьба или моя материальная карма, она одухотворяется. Так я прогрессирую. И на этом уровне карма-йоги вычленяются два подэтапа. Один из них называется сакама-карма-йога, а другой нишкама-карма-йога. Это санскритский термин, я объясню. Сакама карма йога обозначает, что человек привязан к самой деятельности, привязан к ее плодам, но часть плодов своей деятельности он может как-то, так сказать, отчасти одухотворить или посвятить каким-то богоугодным делам. Допустим, он раз в неделю приходит в храм или в церковь, или отдает часть плодов своего труда в виде какой-то там десятины или какого-то регулярного пожертвования, что-то еще. Вот. И когда человек это регулярно делает, то постепенно его сердце немножечко очищается, он уже становится чуть более свободным от этой кармы. Вот. Но полностью из-за своих каких-то материальных привязанностей, привычек, он еще посвятить себя духовной практике не может. Итак, это уровень, начальный уровень саккама карма-йога, то есть карма-йога с еще большим количеством материальных желаний в сердце. А второй уровень называется нишкама карма-йога, когда человек уже постепенно освобождается от этих корыстных материальных желаний. Вот, и для такого человека деятельность уже становится процессом формы очищения. То есть это работа, такая уже как работа над собой. То есть он начинает понимать, что одухотворенный труд, он действительно очищает человека. То есть для него работа это уже не просто форма зарабатывания денег, а для него работа для того, чтобы он духовно активизировался. Итак, это более высокий уровень нишкама карма йога. То есть деятельность при помощи своего тела, но она уже в таком более отреченном состоянии сознания, когда человек прекрасно понимает, что тело это просто инструмент, который он использует в духовном служении. Этот процесс карма-йоги, он достаточно долгий, потому что карма это такая энергия, которая достаточно сильно держит нас. Вот, и поэтому, когда мы занимаемся этим процессом, то, как правило, прогресс идет не очень быстро. Это вполне естественно. Но тем не менее, теперь, когда человек, занимаясь этой практикой, достиг некоторого внутреннего очищения, некоторой внутренней такой отрешенности, у него начинает меняться сознание. То есть смысл в том, что вследствие правильной деятельности приходит к нему правильное понимание жизни. Если человек неправильно действует, то к нему не может прийти правильное понимание жизни. То есть состояние нашего тонкого тела, наше убеждение, наша философия жизненная, она очень тесно связана с нашей внешней жизнью. Вот. И если человек умеет заниматься духовной практикой на внешнем уровне, или хотя бы вот так вот на уровне карма-йоги, каким-то образом одухотворяет свою деятельность, тогда у него как результат появляется вот это вот более одухотворенное сознание. И этим более одухотворенным сознанием он начинает понимать более тонкие вещи, которые он не понимал раньше. И теперь его начинает уже больше интересовать философия, больше интересовать духовное знание. Вот. Это состояние, когда он понимает, что всю работу не переделаешь, всех денег не заработаешь, в конце концов физическое тело изнашивается, в конце концов оно устает, в конце концов человек когда-то уходит на пенсию от всей этой физической активности. Вот. Но внутри он продолжает оставаться активным на уровне тонкого тела. То есть он становится с течением времени таким философом. И вот этот второй уровень или вторая ступень лестницы йоги, он называется термином гьяна-йога. Гьяна, или еще пишется джняна, отсюда русское слово знание происходит. Знание, джняна, это один и тот же корень санскритский. То есть это уже связь с Богом через тонкое тело. Если карма-йога это связь с Богом через физическое тело, через физическую внешнюю активность, то гьяна-йога – это уже связь с Богом через тонкое тело, через разум, через развитие духовного знания, через правильное понимание философии и так далее. То есть это люди, которые живут очень просто, достаточно аскетичны. Это люди, которые любят уединение, они развивают в себе уже некоторое отречение от этого материального мира. Их интересует устройство мира, проявление Бога в этом мире. Они развивают в себе способность отличать дух от материи. То есть у этого человека более активно тонкое тело, чем физическое тело. А такому человеку Бог может представляться в виде света, частью которого является душа, вот, и так далее. И цель гьяна-йоги состоит в том, чтобы к этому свету вернуться, погрузиться в него, достичь какого-то освобождения, спасения от этой бренной оболочки и так далее. Вот. И когда человек достигает вот такого уже состояния, некоторой отрешенности этого материального мира, при помощи знания он уже вычленил, что есть духовная энергия, есть материальная энергия, теперь он может перейти к третьему уровню или к третьей ступени йоги, которая называется аштанга-йога. Это восьмиступенчатая йога. Или другие термины, которые описывают, это дхьяна-йога, йога медитации, или кундалини-йога. Вот. Но в целом это одно и то же понятие. То есть восьмиступенчатая йога, и коротко я об этих ступенях расскажу. Первая ступень этой йоги называется яма. Яма – это буквально запреты, то есть то, чего делать нельзя, не рекомендуется для практики йоги. Это еще не есть йога в нашем привычном смысле этого слова. Это определенные моральные такие условия, при которых сознание может быть спокойное, и человек может заниматься вот этой вот практикой йоги. Запреты, чего не нужно делать. То есть, как правило, человеку цивилизованному не рекомендуется участвовать ни в каких формах насилия, то есть на уровне питания это... Вегетарианство рекомендуется, ему рекомендуется быть честным, то есть избегать обмана, ему рекомендуется быть воздержанным в плане деятельности своих чувств, и ему рекомендуется быть чистым. Вот четыре основных принципа: милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. И нарушение их – это, так сказать, запрет. Поэтому это называется яма, то есть то, чего не нужно делать. Второй ступенью вот этой восьмиступенчатой йоги является нияма. Нияма – это то, что нужно делать. Если яма – это запрет, то нияма – это как раз рекомендация, что нужно делать. Вот. Опять же, это моральные принципы. Быть правдивым, довольным тем, что есть, помогать другим, продолжать совершенствовать знания и так далее. То есть это позитивные такие вещи, которые стимулируют человеке гуну благости. Итак, яма, не яма. Две первые ступени. Третья ступень называется асана. Отсюда происходит русское слово асанка. Асана – это искусство правильно сидеть. В Бхагавад-гите говорится, что голова, шея, грудь должны находиться на одной линии. Вот. И когда человек научился правильно сидеть, теперь внутри его тела могут начать правильно циркулировать потоки праны, жизненной энергии. Потому что если у человека нарушена осанка, если он не умеет правильно сидеть, то, как правило, вот эти вот внутренние каналы, по которым циркулирует эта энергия, они пережимаются. То же самое, как, предположим, человек сидит, ногу на ногу он закинул, если он долго так просидит или в каком-то таком исключенном состоянии, то с течением времени начинается такой как бы процесс мения. Вот, или, предположим, если мы как-то ночью любили на руку, отлежали ее, то есть кровоснабжение нарушается. Вот точно так же, если человек неправильно сидит, также пережимаются эти вот тонкие каналы, по которым циркулирует прана, и происходят определенные тонкие нарушения, которые потом могут выразиться в определенных болезнях. И более того, если человек неправильно сидит, то у него неправильно будут функционировать чувства и ум, либо он будет склонен к сонливости, легко засыпает, либо наоборот он будет перевозбужден. Вот, поэтому вот эта вот практика асана, освоение правильных таких поз, нужно для того, чтобы по телу правильно циркулировала энергия. Это дает здоровье с одной стороны, и спокойный ум и контроль над чувствами с другой стороны. Теперь, когда эти праны или потоки внутренней энергии гармонично циркулируют по телу, наступает четвертая ступень этого, она называется пранаяма. Пранаяма – это искусство правильного дыхания для того, чтобы успокоить ум. Потому что невозможно заняться практикой медитации, пока ум находится в беспокойстве. Итак, это подготовка к медитации, чтобы поверхность ума стала ровной, как зеркало, чтобы она отражала высшую реальность, высшую истину. Вот эти четыре первые ступени, яма, нияма, асана, пранаяма, еще называют одним таким общим термином хатха-йога. То есть хатха-йога – это вот четыре первые ступени вместе. Пранаяма, суть пранаямы состоит в том, чтобы человек научился замедлять дыхание. То есть пранаяма заключается в том, что он делает такой медленный, глубокий вдох, потом идет долгая задержка дыхания, и такой же медленный, глубокий выдох. Обычно человек в течение минуты делает где-то 16-17 вдохов-выдохов. Вот, при пранаяме он учится доходить примерно до 3-4, может быть, даже 2 вдохов-выдохов в минуту, а потом и реже даже. То есть в идеале он вообще прекращает дышать в строгом смысле слова, но это, конечно, очень высокий уровень, то есть он начинает получать пищу из другого альтернативного источника. Но мы не будем говорить об этом, это пока это крайние вещи, то есть пранаяма обозначает не прекращать дышать, а хотя бы научиться правильно дышать. Итак, пятая ступень называется пратьяхара, то есть когда ум спокоен, теперь можно оторвать чувства от их внешних объектов. То есть, и они немножко прикрывают глаза, взгляд устремляют на кончик носа, отрешаются от всего внешнего. Как правило, люди, которые находятся вот на таком уровне, занимаются такой практикой, они уходят куда-нибудь в горы, на природу, они отстраняются от мира. Вот, они уже переходят на такое альтернативное питание. Они переходят на питание праны, жизненной энергии. А в строгом смысле слова, все мы питаемся праной, независимо от того, едим мы грубую пищу или не едим мы ее. Вот, потому что грубая пища полезна только в той степени, в которой в ней находится прана. То есть прана – это жизненная энергия, которая сообщает жизнь нашему физическому телу. Это не совсем та энергия, которая исходит из души. Из души исходит энергия сознания. Это один тип такой очень тонкой энергии, духовная энергия. А когда мы говорим про прану, это энергия не совсем духовная, это энергия, которая находится в воздухе, в самой пране, в окружающем мире, которая нужна для работы самого физического тела. Вот. И эта прана, она поступает, она через воздух к нам поступает, через воду к нам поступает, и через грубую пищу к нам поступает. Вот. И на самом деле без физической пищи мы можем прожить достаточно долго. Без воды мы можем прожить меньше. Без воздуха мы можем прожить еще меньше. Это говорит о том, что большей частью прана или питания поступает к нам все-таки через дыхание. То есть дыхание – это самая основная форма питания. Так вот, те люди, которые занимаются вот такой формой йоги очень серьезно, они с течением времени сводят практически к минимуму питание грубой пищи и даже питание водой и переходят полностью на питание прана из воздуха. То есть они получают все точно то же самое, что получаем мы, вот, но берут ее из первоначальной субстанции, то есть минуя грубую пищу, даже минуя воду, через дыхание. Вот, но это, конечно, очень непростая практика, вот, тем не менее, те, кто занимается этой йогой серьезно, они могут к этому уровню подойти. И вот теперь, когда они прошли первые 4 ступени, яма, нияма, асана, пранаяма, теперь они достигают 5 ступени пратьяхара, то есть когда ум и чувства можно оторвать от внешнего мира для того, чтобы их направить внутрь себя. Потому что основа йоги, вот такой вот медитационной йоги, состоит в том, что в сердце живого существа, кроме индивидуальной души, находится еще высшая душа. Если помните, у нас была лекция «Ведические представления о человеке», и там мы рассматривали признаки души и также признаки сфер души, сфер сознания, параматмы, что он находится в сердце. Вот. И настоящая медитация – это не какая-то безличная медитация, что какая-то тишина или полная пустота. У настоящей медитации совершенно четкая конкретная цель, которая описана в таком ведическом произведении, как Патанджали Йога Сутра, где сказано, что целью медитации является увидеть форму Бога, которая находится в нашем сердце. И поэтому для этого нужно отвлечь чувства от внешних объектов и погрузить их внутрь. Это пятая ступень. Шестая ступень называется Дхарана. Дхарана обозначает сосредоточение ума, чтобы теперь эти чувства повернулись внутрь, не просто повернулись, а сосредоточились. И для того, чтобы они сосредоточились, для этого еще дается определенное подспорье. Дается медитация на звуки ОМ. ОМ – это такая мантра, или АОМ, или ОМ, то есть три звука, или они в два сливаются. Это мантра, которая содержит в себе все остальные мантры, и она является звуковым символом или звуковым воплощением Бога. Она помогает сконцентрироваться в сознании. Итак, на этом уровне, на шестом уровне Дхарана, идет сосредоточение ума и чувств на этом звуке. Седьмой уровень называется Дьяна. Дьяна – это уже созерцание Бога в виде этого параматмы, который находится в нашем сердце. И когда человек уже достигает вот этого вот видения созерцания, он переходит на восьмой уровень йоги, который называется самадхи. Самадхи – это состояние духовного транса или такого внутреннего блаженства, когда душа видит сверхдушу Бога непосредственно. И вот эти вот четыре вторые системы, то есть пятый, шестой, седьмой, восьмой, Пратьяхара, Дхарана, Дьяна и Самадхи, эти четыре уровня называются еще термином Раджа-йога или царственная йога. Вот этой йогой невозможно заниматься, если человек не прошел первые четыре, если он не является моральной личностью, яма-нияма, если он не умеет сидеть, асана, если он не умеет дышать, пранаяма, тогда вот эти вот четыре верхних ступени йоги ему недоступны. Вот, то есть так она, эта система йоги, строится. Она является чрезвычайно сложной. Вот, как побочные результаты этой йоги к человеку могут прийти определенные какие-то мистические силы, хотя они не являются целью. Вот, многие люди ловятся на эту ловушку и сходят с пути йоги, когда они развивают в себе какие-то такие мистические силы. Они начинают становиться очень гордыми, очень заносчивыми тем, что они что-то могут видеть, какие-то экстрасенсорные способности у них развиваются. Вот, хотя это определенный побочный плод, вот, но он также может стать и причиной такого соблазна для человека. И вот теперь, когда живое существо, находясь на этом уровне, увидело Бога в своем сердце, теперь оно может перейти на высший уровень йоги. Четвертая ступень йоги называется бхакти-йога. Бхакти-йога обозначает связь с Богом через любовь и преданность. То есть это самая глубинная структура. Смотрите, карма-йога задействовала наше физическое тело. Гьяна-йога или Санкхья-йога, йога знания, она задействует наше тонкое тело, вторую структуру. Дхьяна-йога или йога медитации, или Аштанга-йога, она задействует и физическое тело, и тонкое тело вместе в процессе медитации. И вот эта вот ступень Бхакти-йога, четвертая высшая, она задействует саму душу, то есть самую глубинную структуру, которая у нас есть. Все остальные формы йоги, они занимают наши такие более-менее внешние структуры. Вот. А стержнем нашего бытия является индивидуальное сознание, которое исходит из души. Поэтому бхакти-йога, то есть практика, которая занимает саму душу, ее чувства, ее эмоции в контакте с Богом, эта практика является центральной, основной. И теперь этот человек, увидевший Бога в сердце, может заниматься не просто созерцанием, таким пассивным его, а уже может начаться процесс любовного обмена. Это очень, конечно, эзотерическая сфера. Вот. Но, тем не менее, я тоже об этом немножечко расскажу. Вот. Но перед этим нужно определиться вот с чем. Из того, что я рассказал, может сейчас сложиться такое впечатление, что человек не может заняться бхакти-йогой или вот этой вот практикой любовного служения Богу до тех пор, пока он не прошел все эти фазы. Так ли это на самом деле? Если бы это было действительно так, тогда бхакти-йога была бы чрезвычайно элитарной системой. Кто из нас сейчас способен на такие сложные вещи, как вот эта вот аштанга-йога, восьмиступенчатая йога? Вот поэтому веды говорят о том, что в принципе человек может принять бхакти-йогу или процесс служения Богу с самого начала. Но если он не проходил все эти предыдущие практики, то карму-йогу, гьяну-йогу, дхьяну-йогу он может изжить в рамках бхакти-йоги как некие такие тенденции. Вот если приводить такой пример современного языка, современной, вернее, жизни, то можно сказать, что на последний этаж здания можно подняться пешком по ступеням, от пролета к пролету, или можно подняться на лифте. И когда мы проезжаем на лифте, мы тоже проезжаем те же этажи, но быстрее, значительно быстрее. Вот точно так же, поскольку бхакти-йога с точки зрения вед является наивысшей эволюционной системой, потому что она вовлекает непосредственно душу в связь с Богом, то если человек принимает этот процесс, хотя он, может быть, не имеет навыков во всех остальных формах йоги, он их достаточно быстро проходит, как бы так, экстерном, за такое очень короткое время. Если практиковать вот так вот каждую йогу по отдельности, начиная с первой ступени, то при нынешних обстоятельствах, при нынешнем очень низком уровне культуры общества, у человека, может быть, даже не одна жизнь на это уйдет. Вот. А если человек хочет прогрессировать быстро, если он решил, так сказать, за одну жизнь эту задачу решить, тогда он может принять высший процесс. И вот эти предыдущие все системы он изживает как тенденции. Как это происходит? Это происходит благодаря тому, что бхакти-йога или процесс любовного служения Богу, он является интегральным. То есть он включает в себя элементы всех остальных йог. То есть там есть и физические действия определенные, то есть как в карма-йоге, конкретная такая работа телом. Там есть и развитие духовного знания, изучение философии, это аспекты кьяна-йоги, то есть йоги знания. Там есть элементы медитации, когда человек садится и начинает повторять определенные мантры с правильной концентрацией. И для того, чтобы эта концентрация была, ему необходимо также правильно сесть, правильно дышать, вот, учиться вот этой вот такому погружению своего сознания в свой предмет медитации, в форму Бога. То есть все элементы предыдущих йог, и карма-йоги, и гьяна-йоги, и дхьяна-йоги, они присутствуют в бхакти-йоге. Но бхакти-йога, чем она сильна и в чем ее преимущество? В том, что теперь все вот эти вот элементы предыдущих йог, они нанизаны на духовный стержень. То есть теперь это все делается на основе души. То есть, и благодаря этому происходит очень быстрое очищение. Если без элемента бхакти все остальные йоги практиковать, то они, как правило, очень много времени требуют для того, чтобы какое-то очищение пришло. Но когда элемент бхакти, то есть привязанности какой-то к Богу, хотя бы какой-то доброжелательности, я пока не говорю еще о любви, но хотя бы какое-то благосклонное отношение есть, вот, то благодаря этому происходит быстрый процесс. Еще одно преимущество бхакти-йоги состоит в том, что человек, принявший этот путь, он с самого начала очень четко знает свою цель. То есть, если человек не знаком с традицией бхакти, то, находясь на уровне карма-йоги или гьяна-йоги, он имеет очень и очень туманные представления пока о том, кто такой Бог, как он выглядит вообще, у него образ есть или нет. То есть для него Бог это какой-то такой очень абстрактный общий принцип, и не более того. Вот. Но бхакти-йога обозначает, что даже если у человека нет еще какого-то глубокого духовного опыта, он с самого начала знакомства уже сразу же видит, потому что есть традиция. Храмовая традиция, есть изображения Бога, которые стоят на алтаре, есть очень богатая, обширная духовная литература, где много иллюстраций. И эти иллюстрации, они не являются плодом вымысла какого-то художника, а они сделаны на основе описаний, которые даются непосредственно в самих ведах. Вот. То есть, даже не имея еще практического опыта, хотя бы теоретически, он уже знает, что к чему. То есть, он может себе представить, так сказать, как выглядит Бог, что что, так сказать, меня примерно ожидает в духовной реальности, что такое духовная деятельность сама по себе. Вот, то есть на теоретическом уровне эти вещи проясняются достаточно быстро. В то время как если человек идет путем просто вот развития знаний или медитации без элемента бхакти, то еще на его пути очень много неожиданностей. То есть эти вещи ему необходимо открыть в своей жизни. И это очень такой долгий и непростой путь. Вот, но благодаря бхакти человек сразу же получает всю базу знания. Вот теперь остаются все эти вещи только на практике непосредственно воплотить. Эта практика бхакти-йоги является наиболее естественной для человека, поскольку она занимает все аспекты нашей личности. И тело, ум, речь и чувства. И она не налагает таких ограничений, как, предположим, та же самая медитационная йога, которая практически требует от человека порвать с обществом, удалиться из этого мира, полностью отрешиться от всего. То есть она делает этого человека, как бы так сказать, социально бесполезным. Он уже такой отработавший, вот, ушедший на покой, такой одиночка. Вот. Но занимаясь бхакти-йогой, человек может жить в миру, он может иметь семью, работу. То есть он может оставаться социально активным человеком. Но теперь вся его деятельность, будь то семейная или рабочая, или его учеба, это все имеет несколько другую основу, другую цель. Это все теперь становится на духовные рельсы. Вот, поэтому все эти процессы, они не затягивают человека так сильно. Обычно, когда речь заходит о духовной жизни, люди говорят: о, вы знаете, это практически невозможно, потому что столько дел, работа, семья и все прочее, так сильно отвлекает, и невозможно всем этим заниматься. Вот. Кажется, что да, так оно и есть. Вот. Но на самом деле практически всякая наша деятельность при грамотном подходе, она может быть одухотворена. Вот. Поэтому, когда человек принимает процесс бхакти, то теперь его даже материальная жизнь становится значительно проще, потому что теперь вся его жизнь одухотворена. А духовная энергия, которая входит в него, она облегчает очень многие процессы, она смягчает все. То есть он начинает лучше понимать вещи, он начинает более и мягко и духовно общаться с людьми, он даже начинает более эффективно работать на самом деле. Вот, то есть люди, которые обладают духовным знанием, они даже материальные задачи решают значительно быстрее, чем какие-то такие, ну просто грамотные материалисты. Вот есть случай, описание, был один такой святой человек, Бхактивинод Хакур. Вот, он работал судьей, мировым судьей в Джаганнатхапуре в Индии. Так он в день рассматривал до 40-50 судебных дел, и практически он определял, кто виноват, за очень короткое время. И он, как правило, заканчивал свой рабочий день раньше, чем обычные люди. Его очень высоко ценили за это. То есть у него был такой необычный духовный разум. Он занимался этой практикой, бхакти-йоги. И он очень сложные какие-то нарушения, даже преступления раскрывал за очень короткое время, благодаря своей такой духовной проницательности. Конечно, не каждый это может делать. Понятно, что это был уникальный случай. Вот. Но, тем не менее, это пример того, как духовное знание, духовная энергия помогает человеку даже более эффективно трудиться на материальном поприще. Итак, теперь мы чуть-чуть более подробно поговорим о этой практике бхакти-йоги, которая включает в себя все остальные мотивы, вернее, все остальные элементы йоги. То есть эта практика является основной. В строгом смысле слова, любая йога, какая только не существует на свете, это в той или иной форме немножко искаженная бхакти-йога. Вот, потому что, как я сказал, само слово йога обозначает связь с Богом. Вот, и эта связь изначально духовная. Потому что в духовном мире у души нет покрытия тонкого тела, физического тела. Поэтому там не существует, в другом смысле слова, какой-то карма-йоги или гьяна-йоги. Вот если мы связаны с Богом вечно через любовь, значит, вот эта вот любовная связь или бхакти-йога, она является основной. А все остальные формы йоги, это уже какие-то формы покрытия, покрытия этой бхакти-йоги. Вот поэтому они не являются вечными, они являются средствами на определенном этапе. В то время как бхакти-йога одновременно является и средством, и целью. Потому что даже достигнув Бога, живое существо не прекращает заниматься этой практикой духовной. Просто эта практика становится для нее уже естественной. Если сначала человек практикует это на уровне правил, что так нужно, так написано, так сказано, так сказал мой учитель, вот, то на более высоком уровне она становится спонтанной, как образ жизни. Предположим, человек, когда учится играть по нотам, он смотрит эти ноты, он куда там пальцы ставить, но с течением времени он уже обретает способность играть спонтанно, не глядя в эти ноты. То есть это обозначает, что он сначала делал по правилам, потом стал делать уже спонтанно, он может уже импровизировать очень легко. Вот. Но сначала он этого делать не может. Точно так же начальный этап бхакти-йоги, он кажется таким немножко регламентированным, каким-то таким, может быть, даже где-то немножко искусственным. Вот. И человек может как-то даже от этого немножко уставать, так же, как человек, который учится играть на пианино или на гитаре, сначала у него пальцы устают, потому что это как-то все это еще не разработано. А точно так же мы, как души, давно уже не занимались прямой духовной деятельностью, и поэтому нам сначала это может показаться чем-то таким немножко странным, каким-то неестественным служением Богу, как это все, как-то странно все это выглядит. Вот. Но поскольку эта практика все-таки является естественной для души, то через какое-то время, своего рода такого вот тренинга, тренировки определенной, вот, это также становится естественным и спонтанным. Более того, человек начинает от этого испытывать определенный вкус. Вот, то есть это примерно можно сравнить так, духовную жизнь, два основных этапа в ней. Это как на горку сначала человек поднимается с какими-то там санками, потом добрался до вершины и на ней уже легко спускается по ней, катается. Вот точно так же начальный этап духовной жизни – это как бы дорога в гору, когда мы занимаемся просто очищением своего сознания, когда, может быть, мы не испытываем какого-то особенного вкуса. Вот, но это определенные правила. Вот, когда человек достигает определенного уровня, с него уже эта духовная практика становится совершенно простой, естественной и приятной для души. Итак, бхакти-йога – это универсальный процесс, который включает в себя все остальное. Каким образом, вообще говоря, ее можно практиковать? Она практикуется достаточно просто. То есть в таком чисто внешнем плане в ней нет ничего сложного. Самое сложное, что есть в бхакти-йоге – это настройка сознания. То есть такой вот мирской склад ума. Привычка самому всем наслаждаться в первую очередь. Вот это вот такое материалистическое мышление, это как раз есть самое главное препятствие. Вот. Но через правильное понимание, через правильное общение, через процесс очищения, человек от этой вот парадигмы, от этой установки сознания, что я первый, постепенно избавляется. То есть, потому что первый был, есть, всегда будет Бог. Живое существо всегда, в лучшем случае, на втором месте стоит. Он находится в окружении Бога. Но Бог – это центр. И вот, вот это самый сложный элемент бхакти-йоги. То есть понять, что вся наша деятельность, она вся предназначена для удовлетворения Бога, для служения Ему. Если человек считает идею служения Богу унизительной, тогда он должен подумать о том, кому он служит сейчас. Каждый из нас кому-то служит обязательно, но в какой-то мы находимся в системе. И даже если человек совершенно кажется ему самостоятельным, никому не служит, сам он на себя работает, он продолжает оставаться слугой своих чувств. Это неизбежно. То есть мы все кому-то служим, если никому, значит мы служим своим собственным чувством. Вот. И нужно понять простую вещь, что служение возвышенным личностям, оно возвышает и нас соответствующим образом. Допустим, если человек служит где-то там в правительстве или, не знаю, где, в Кремле, то это сразу же повышает его престиж, потому что он своего рода такая особо приближенная к императору, если так можно сказать. Вот точно так же, когда человек понимает, что самой идеи служения не избежать, значит, нужно найти идеального господина. Вот все. Никакого другого выбора нет. Вот. И когда живое существо принимает решение посвящать энергию своей жизни служению Богу, оно также в глазах, по меньшей мере, так сказать, цивилизованных личностей выглядит значительно весьма престижно, потому что служить непосредственно Богу – это очень высоко, понимаете? Вот тут выйти на наших каких-то руководителей, лидеров достаточно сложно, потому что там куча секретарей, охрана и прочее, не подойдешь к ним. А Бог в этом плане даже оказывается более доступным, хотя он выше всех, но в этом смысле он более доступен. Вот. И это дает очень глубокое удовлетворение, очень глубокий вкус самому живому существу. Итак, как вообще человек может служить Богу и зачем? Веды говорят, что существует в целом 4 мотива, по которым человек может поклоняться или служить Богу. когда он находится в невежестве, но, в общем-то, понимает существование Бога, но еще в таком достаточно невежестве находится, он служит Богу из страха. В этом случае ему говорят: побойтесь Бога. Побойтесь Бога, потому что что-то делать, это делать. Или говорят: богобоязненный человек. То есть, в принципе, Бога бояться нечего, он страшный. Вот. Но если человек находится в невежестве, то он следует каким-то правилам или поклоняется Богу из страха, потому что он думает: если я не буду делать, Бог накажет. То есть, это низшая форма мотивации и страха. Когда человек находится в гуне страсти, то он будет поклоняться Богу из корысти. То есть принцип такой: ты мне, я тебе. Вот я ставлю тебе свечку, приношу тебе молитву, или я что-то там жертвую в такой-то храм или в такую-то церковь, поэтому теперь мне полагаются там какие-то блага. То есть это в гуне страсти, из корысти. Когда человек находится под воздействием гуны благости, он служит Богу из чувства долга и ради собственного очищения. Он понимает, что все, что я имею, это все дано мне Богом. Он прекрасно понимает, что даже элементарные условия вообще выживания, тот же самый воздух, та же самая вода, та же самая пища, это вещи нечеловеческого происхождения. И то, что это у нас есть, вот, и у нас есть удивительный разум, при помощи которого мы можем познать что-то более высокое, это все не человеком создано. То есть он для разумного человека это очевидно. Как говорил Альберт Эйнштейн, Бог это реальность для разумных. Если человек не понимает элементарного, если он не понимает, что мир это четко созданная система, очень продуманная система, очень разумная система. Если человек не понимает вот такого базисного, элементарного, вот, тогда дальше говорить не о чем. Вот, то есть очень четкая установка. Бог это реальность для разумных. Мы не говорим, не ставим вопрос на обсуждение, он есть или его нет. То есть предполагается, что человек, который говорит нет, он просто малоразумный. Вот все. То есть он не понимает элементарного. Вот, потому что если у человека хотя бы какой-то маломальский разум присутствует, глядя на мир, он может вычислить, что это все не просто так. То есть в самом, например, человеческом существовании с точки зрения биологии, вообще говоря, нет никакой целесообразности. Вообще никакой. То есть человеческая форма жизни, она на самом деле очень такая ранимая, очень слабенькая. Она не выдерживает вообще элементарного повышения или понижения температуры, какой-нибудь радиации, чего-то еще. То есть, если бы происхождение жизни на Земле и происхождение человека было просто каким-то таким случайным химическим, биологическим процессом, то мы бы не выжили здесь. Вот, потому что вообще это нецелесообразно. Вот, планета была бы просто покрыта каким-то там мхом и заселена какими-то примитивными, простейшими живыми существами, которые легко и радиацию усваивают, и при любой температуре живут. Найдены какие-то бактерии, которые и при минус 70 в Антарктиде живут, и в огне могут жить. Вот, то есть это такие виды жизни, которые очень легко адаптируются к крайним таким изменениям. Вот, а человек это на самом деле такая очень плохо предназначенная для выживания форма жизни. Вот поэтому биологической целесообразности для появления человека, вообще говоря, нет. Все могло бы быть проще. Вот. Но поскольку такая форма жизни существует, то возникает вопрос, зачем она существует? Вот. Мы понимаем, что человек по своей сути это сознание. Суть человека в сознании. Сознания нет и человека нет. Вот. И сознание в теле человека, оно раскрыто достаточно сильно для того, чтобы быть способным пережить очень такие тонкие эмоции, очень тонкое понимание. То есть, если мы только допускаем идею, что есть программа раскрытия сознания, при помощи которой мы можем пережить высшее, вот тогда форма человека имеет смысл. А чисто с точки зрения материализма, биологии, она не имеет никакого смысла. Одни проблемы. Люди в этом плане более несчастны, чем животные. То есть они создают больше проблем, чем животные в этом смысле. Вот у животных, по меньшей мере, нет каких-то там кризисов, чего-то еще. То есть они с точки зрения выживания более эффективны, чем люди. Вот. Поэтому разумный человек, просто глядя на жизнь, он понимает, что есть определенный замысел, есть определенный какой-то смысл, объективная цель, что вот определенные действия ведут к страданиям, а эти действия идут наоборот к какому-то к счастью, к наслаждению. То есть какой-то есть невидимый коридор закона, по которому, идя, человек может прийти к какой-то цели. Вот здесь совершенно очевидно, что есть определенные правила и законы. А там, где есть законы, там есть законодатель, потому что законы нужны для поддержания определенного порядка. То есть в жизни есть замысел. И для человека с развитым сознанием это более или менее очевидно. Если мир возник из хаоса, вот, то в хаосе не могут сложиться четкие законы. Причем эти законы, заметьте, они все время ведут к гармонии. Закон — это как гарантия гармонии определенной. Нарушаешь закон — нарушаешь гармонию, и проблемы получаешь. То есть само наличие законов просто само по себе, оно говорит о том, что уже есть какой-то замысел. Вот поэтому идею существования и несуществования Бога мы не обсуждаем. Это минимальный уровень разумности, понимания того, что есть Бог. И вот когда человек начинает понимать эти вещи, что раз я не могу, в принципе, от идеи служения никуда отойти, если я не буду служить Богу, значит, я буду служить кому-то ниже, чем Бог, и, соответственно, я буду иметь меньшие блага, вот тогда он принимает это решение, что я буду служить Богу. И пока вот этой вот спонтанной такой вот любви нет, он может это делать либо из страха в невежестве, либо из корысти в страсти, либо из чувства долга и ради собственного очищения, находясь в благости. И четвертый высший мотив поклонения — это когда уже у человека есть спонтанная чистая любовь к Богу. Вот. Но, тем не менее, для начала годится что угодно. То есть мы начинать можем с любого уровня. Вот, то есть пока нет спонтанной любви, мы можем, так сказать, действовать по правилам. И вот бхакти-йога, если вот такие вот с настройками сознания все в порядке, то во всем остальном она практикуется достаточно просто, ничего сложного нет. Для того, чтобы вот эта вот любовь к Богу в нашем сердце проросла, требуется соответствующая атмосфера или среда. То есть, предположим, если провести такую аналогию, что вы посадили семя на грядке, вот, то что нужно делать? Нужно, чтобы было какое-то тепло, подогревало ее, солнце светило, вода поливала, вот, всякие остальные необходимые условия, ветер там приносил что-то, опылял и так далее. Вот, то есть требуются какие-то минимальные условия, окружающая среда, чтобы это вот семя проросло и дало свой плод. Вот точно так же в сердце каждого из нас существует семя любви. Это семя любви может развиваться в двух направлениях. Либо мы развиваем его в его высшем аспекте, как любовь к высшему объекту, к Богу. Если нет, тогда оно будет принимать такие немножко искаженные формы, как любовь к этому миру или к разным проявлениям этого мира. Вот, что, по сути дела, тоже творение Бога, тоже любовь к Богу, но косвенная. Косвенно, непрямая. Вот. И эта непрямая любовь к Богу, она доставляет нам очень много мороки, потому что мы знаем, что люди, которые что-то или кого-то любят в этом материальном мире, они неизбежно будут испытывать какие-то определенные разочарования. Поэтому человек, наступивший неоднократно на эти разные грабли материальной любви, начинает думать, а есть ли эта любовь в чистом виде вообще, она существует или нет? И если он удачлив, и он получил хорошее общение, и столкнулся с такими первоисточниками, сведами, знаниями, он узнает, что да, есть такая любовь, есть такая достойная личность. Вот, и стоит попробовать в этом направлении. Так вот, когда эта программа начинается, тогда человек превращает свой дом в определенную питательную среду. То есть, вот как я говорю, необходима грядка, необходимо тепло, необходим дождь, чтобы выросло семя. Точно так же для того, чтобы это вот семя любви к Богу в нашем сердце проросло, должна быть определенная окружающая атмосфера. В целом, общество как таковое сейчас не поддержит эту идею. То есть для людей религия — это в лучшем случае какая-то вот национальная вера, часть традиции и так далее. Но рассматривать религию как технологический процесс выращивания в своем сердце семени любви к Богу, это крайне мало кто понимает так религию. Это какие-то, знаете, отдельные эзотерики или монахи, которые так вот глубоко в эту тему ныряют, вот они это могут понять. А в большинстве своем люди воспринимают религию совершенно так утилитарно, прагматично. Ну, какой-то праздник, нужно сходить в церковь или храм или что-то еще. Как-то так. Что-то они так иногда они почитывают, Библию или какие-то другие книги, немножко задумываются о жизни. Но вот глубоко и серьезно воспринять этот процесс как практику выращивания семени любви в своем сердце, это крайне мало кто может сделать. Так вот, бхакти-йога — это как раз процесс для людей, кто этого хочет. Понятно, что, может быть, не так много людей этого хотят, но тем не менее. Те, кто этого хотят, они могут извлечь из жизни наивысший смысл и наивысший вкус. Итак, для того, чтобы вот это вот семя любви, которое, собственно говоря, является самой сутью души, сознания, чтобы оно проросло, для этого необходимо его извне стимулировать. То есть, еще такой пример, что у нас есть слюнные железы. И для того, чтобы слюна стала выделяться, мы должны что-то увидеть такое, или какой-то запах ощутить аппетитный, или что-то увидеть, тогда эта слюна начинает отделяться. Вот точно так же потенциал любви в нас есть, но должен быть какой-то внешний образ, который извне простимулирует это. У каждого есть какой-то опыт материальной влюбленности, когда у нас есть какое-то желание, и вдруг появляется какой-то человек, он или она, который своим образом стимулирует это чувство, и оно раз изнутри проклевывается, и человек, говорится, влюбился. Вот так. Точно так же в духовном плане. Очень трудно говорить о какой-то любви к Богу, если вот это чувство любви, оно не стимулируется каким-то позитивным образом извне. Вот поэтому человеку, который серьезно в этом плане настроен, рекомендуется дом свой или квартиру превратить в некое, так сказать, подобие ашрама или такого духовного убежища, такого маленькой модели духовного мира. Вот. И элементарным или первым простым шагом для этого является то, что человек дома у себя устанавливает алтарь. Алтарь – это простая вещь, то есть это не обязательно иметь какой-то не знаю, постамент или что-то еще, это не так важно. Вот, в зависимости от того, как человек поклоняется Богу, какая традиция, это там икона или какое-то изображение, что-то еще, вот так или иначе, это будет полочка или там какая-то плоскость или что-то еще, или просто повесили на стене какое-то изображение. То есть это своего рода уже окно в духовную реальность, как дом строят и уже проводят коммуникации, проводят воду, проводят свет, проводят телефон. Вот. Но связи с духовной реальностью нет. И вот когда человек устанавливает в своем доме алтарь, то это и есть своего рода связь или коммуникация с духовной реальностью. Еще такой можно привести пример, что алтарь, хотя он по виду кажется просто таким вот материальным чем-то там, вот какое-то изображение, какая-то картинка или какая-то объемная форма, вот, по сути дела, если ему правильно поклоняются, то он реально выполняет функцию коммуникации с Богом. Пример такой, что на улицах стоят почтовые ящики, к домам они приделаны, вот, и хотя они кажутся все похожи друг на друга, вот, тем не менее, в почтовом отделении есть география, карта, где в каком районе, какой улице, возле какого дома находится почтовый ящик. И люди опускают свои письма в этот железный ящик в надежде, что письмо дойдет до адресата, который находится в другом городе, или, может быть, даже в другой стране. Вот. И каждый день проезжает эта машина почтовая, которая из каждого ящика эту почту снимает и потом, значит, отправляет ее по назначению. Там написано, кому, от кого. Вот. Точно так же, когда человек ставит у себя дома вот такой алтарь и обращает к нему свою молитву или медитацию, то точно так же, как через почтовый ящик наше письмо доходит до адресата, точно так же через эту форму, созданную из материальных элементов или через изображение, наше послание доходит до Бога. Это реальная технология, это реальный процесс. Вот, то есть это то, в чем можно практически убедиться. Вот. И еще один очень важный момент, такой чисто методологический, это то, что когда у нас дома появляется вот это вот изображение или форма Бога, то сразу же наш дом, в котором мы были когда-то хозяевами, превращается во что? Он превращается в мини-храм, в котором мы уже кто? Не хозяева, а слуги. То есть, смотрите, одним простым, но таким вот ключевым действием меняется вся картина жизни. Сразу же, понимаете? Вот, то есть, теперь такая простая вещь, как, допустим, домашняя уборка, она уже превращается во что? В уборку храма. А это уже практика служения. Потому что уже это не просто мой дом, моя крепость, а это уже хотя бы мини, но храм Бога. И естественно, что там, где есть какое-то такое изображение, уже люди чувствуют определенную какую-то обязанность, что все должно быть здесь чисто. Вот, предположим, если человек, может быть, там как-то использует какую-то речь не очень, так сказать, корректную и так далее, если он заходит в храм, сразу как-то по-другому себя, потому что, понимаете, здесь Бог. Но это видение новичка, что Бог только в храме, вокруг его нигде нет. Вот поэтому, если дома создается такая атмосфера, то человек уже по-другому себя несколько ведет. Теперь уже, так сказать, это всевидящее око, которое и так всегда было, теперь оно конкретно материализовалось в моем доме, в моей квартире. Вот. Этот человек делает сознательным. Вот. Другой аспект, кроме того, что перед этим алтарем, перед этим изображением он может повторять молитвы или мантры, или поклоняться ему, он может освещать там свою пищу. Это очень важный элемент, когда мы начинаем заниматься практикой, практической духовной. Смотрите, что происходит. Что такое вообще освящение пищи? Пища – это продукт или, скажем, такая субстанция, которая человеком произведена быть не может. То есть пища по своей сути, она также не человеческого происхождения. Она дана Богом. То есть вот семя, любое, возьмите, рис, пшеница, что угодно, при всей своей простой химической структуре, то есть у него несложный химический состав, ничего сложного там особенного нет. Воспроизвести это семя в принципе невозможно. Вы можете дать все деньги лучшим ученым Земли, и они не смогут сделать даже одного зернышка. Вот так же его повторить, понимаете? Потому что, несмотря на то, что его химическая структура не такая сложная, есть в нем что-то непостижимое, что человек имитировать не может. Понимаете? Вот если бы это было возможно, то тогда были бы решены все проблемы с голодом и так далее. Вот, но все попытки что-то такое искусственно сделать, они несъедобны, эти попытки. Вот. И любой разумный человек понимает, что пища, по сути, это биджа, семя. И семя – это то, что является нечеловеческого происхождения. Вот его синтезировать, его воспроизвести, в принципе, невозможно. И никогда не будет возможно, потому что оно божественного происхождения. Так вот, теперь смотрите, как мы употребляем эту пищу. Мы берем, допустим, что-то, какое-то зерно, это грубый элемент земли, и кладем его в более тонкий элемент, в воду, допустим. Берете рис, кладете его в воду. Теперь вы берете этот рис с водой и ставите еще на более тонкий элемент огонь. Огонь еще тоньше, чем вода. И начинаете подогревать, кипятить, варить. Огонь горит благодаря присутствию еще более тонкого элемента воздуха. Воздух движется в пространстве. Эфир еще более тонкий элемент. И вот смотрите, получается, что перед тем, как есть пищу, мы ее обрабатываем все более и более тонкими элементами. Водой, огнем и так далее. Все это в воздухе происходит, в пространстве. Так вот, вполне естественно, поэтому, по окончании, по приготовлению пищи, теперь ее обработать уже самой тонкой субстанцией, одухотворить. То есть это естественное завершение того, что мы уже делаем. Мы уже это делаем. Мы уже берем эти грубые элементы, обрабатываем более тонкими элементами. И пища становится более, так сказать, вкусной, более доступной нам. Вот. И когда эта пища одухотворяется или освещается, теперь можно сказать, что этот технологический процесс доведен до своего, так сказать, логического уже окончательного завершения. Вот. Причем это не просто какое-то верование, что-то еще, а это вещи, которые реально проверяемы. Какое-то время назад был целый бум с открытием этого японского ученого Масару Эмото, который занимался экспериментами с водой. Когда, скажем, он проводил эксперименты с какой-то водой, произносились какие-то определенные молитвы или мантры. Вот, и потом эту воду замораживали, вот, и он фотографировал кристаллы этой воды, это были очень такие красивые кристаллы, то, что он назвал структурированная вода. Или, предположим, над этой водой какие-то другие произносились вибрации, какая-то такая очень агрессивная музыка, или какие-то проклятия, или какие-то очень грубые слова. И потом эта вода замораживалась, фотографировалась, кристаллы были совершенно такой дисгармоничной формы. То есть все думали, что вот-вот вода какую-то там память хранит и прочее. Дело не в воде, потому что вода это всего лишь H2O, две, так сказать, молекулы водорода, одна молекула кислорода, у них нет никакой памяти. Вот, поэтому смысл не в том, что вода имеет какую-то память, а в том, что в каждом атоме, причем не только воды, а вообще всего, находится вот это вот параматма, так называемый, или сфера сознания, или Бог, который находится в сердце или в каждом атоме. И благодаря его присутствию в каждом атоме, у атома достаточно сложная структура сама по себе. Вот, поэтому он либо доволен, либо недоволен чем-то с нашей стороны, и в зависимости от его реакции, уже вода или какие-то другие элементы, они приобретают ту или иную структуру, какой это гармоничный кристалл или нет, то есть это его ответ Это его ответ изнутри, изнутри каждого атома нам, что мы делаем, как мы говорим, как мы мыслим и так далее. Вот, поэтому вода это просто медиум, это просто проводник, через который идет реакция с более глубинного, с духовного уровня. Так вот, представьте себе, что если вода, скажем, над которой произносились какие-то там мантры или молитвы, она меняет свою структуру, вот, благоприятная структура, теперь мы эту воду пьем или пищу, так сказать, одухотворяем, очищаем. Теперь вот эта вот гармонизированная или очищенная, освященная пища, она поступает в наше тело непосредственно. И если это делать достаточно долго, вот, поскольку за 7 лет все клетки нашего тела обновляются, человек, который в течение 7 лет питается освященной пищей, можно сказать, что у него уже тело все одухотворенное. И теперь его качество жизни достаточно сильно меняется. И он уже по-другому разум начинает функционировать. Его слова обладают куда большей силой. Его влияние на людей возрастает. То есть он уже получается в таком новом одухотворенном теле. Потому что он питается одухотворенной пищей. Как же он ее одухотворит? Главные элементы это как раз освящение или предложение пищи вот этой вот высшей форме. Это можно сделать, конечно, и без формы, просто какая-то молитва и так далее. Но более эффективно, с большей концентрацией и для того, чтобы развить в себе вот это именно бхакти, чувство любви, это можно сделать тогда, когда перед нами присутствует форма Бога. Вот. И веды в этом плане, конечно, являются очень богатой традицией, потому что они предлагают нам очень много информации на эту тему, каков он, так сказать, и так далее. Вот. Потому что люди в любом случае склонны кому-то поклоняться. Сама идея кого-то обожествлять, она происходит именно из того, что Бог существует. Если бы не было Богом, никого бы здесь не обожествляли. Вот. Но люди обожествляют своих кумиров, спортсменов, актеров, певцов, политиков, кого-то еще. Вот. Так называемые идолы или богозаменители. Идол это не просто какая-то статуэтка. Нет, идол это богозаменитель. Тот, кто не является Богом на самом деле, но претендует на это. Вот. Итак, присутствие в доме алтаря или иконы и молитва по отношению к этому образу и предложение пищи, освящения. Вот вам начало бхакти-йоги, начало, так сказать, практики одухотворения сознания. Вот. Итак, йога или связь уже пошла через питание. И когда мы изучаем священные писания, допустим, те же самые веды, идет поклонение Богу разумом. Молитва, медитация занимают наш ум. Практическая деятельность занимает чувство нашего тела. Вот. И таким образом все наше бытие постепенно одухотворяется. То есть вот эту вот материальную атмосферу можно превратить в духовную, если мы поняли простую вещь, что мы являемся частицами Бога, и не просто частицами какими-то такими, как вот какое-то вещество, какая-то молекула или это часть вещества, а что мы активные частицы. И наша активность может быть правильной или неправильной. Когда мы лишены духовного знания, наша активность, как правило, ведет к негативным реакциям. Вот. Раз уж мы активные частицы Бога, значит, наша активность должна быть окультурена духовным знанием. И когда она окультурена духовным знанием, эта активность становится любовной. То есть мы с любовью начинаем служить Богу. Вот. И здесь самым важным моментом понимания является то, частью чего мы себя считаем. Обычно люди служат тому, частью чего себя считают. Если я считаю себя частью семьи, служу семье. Считаю себя частью какой-то фирмы или какой-то страны, значит служу этой фирме или стране. Когда в процессе очищения сознания, развития духовного знания, живое существо понимает, что является частицей Бога, оно начинает служить Богу. То есть, частью чего мы себя считаем, тому мы служим. Но не служить мы не можем. Это однозначно. Это аксиомы, это даже не теоремы, даже доказывать не надо. Это очевидные вещи. Вот. Мы служим обязательно своему уму, своим чувствам, своим прихотям, своей семье, своей собаке, кому угодно. Все мы уже пробовали служить, кроме Бога. Вот. Мы попробовали служить более низким существам, не пришло время попробовать послужить высшему существу. Такой эксперимент. И люди, которые принимают это знание, которые двигаются в этом направлении, они начинают эти вещи пробовать. И у них начинает появляться собственный личный опыт, как это происходит. То есть они начинают понимать, чем отличается уже освященная пища от неосвященной. Они начинают понимать, что такое материальная атмосфера, что такое духовная атмосфера. Они начинают отличать все эти вибрации, когда идет какая-то духовная музыка или какая-нибудь материальная музыка, он начинает очень четко отличать все эти вещи. То есть в нем начинает очищаться сознание, и он начинает понимать различия между всеми этими вещами. Итак, это общее, так сказать, понятие о бхакти-йоге. Вот. И начало состоит в том, чтобы в материальной среде был создан вот такой вот духовный микроклимат, в котором вот это вот семя любви к Богу начинает расти. То есть все, что нужно, это просто-напросто продолжать, так сказать, стимулировать этот вот рост. И самое интересное для нас состоит в том, что служа Богу, мы обретаем себя. Потому что кто такие мы, в строгом смысле слова, мы не знаем. Мы знаем свою вторую, обусловленную природу. Мы узнаем себя на фотографиях, мы узнаем себя в зеркале или еще где-то. Вот мы знаем, как мы выглядим внешне. Вот наша внешность меняется. Было время, когда этого физического тела не было, придет время, когда его не будет. Но кто же такие мы, по сути? Так вот, особенностью бхакти-йоги и ее главным, что ли, благом для нас является то, что, служа Богу или посвящаясь Богу, мы обретаем себя. То есть в процессе служения Ему раскрывается наша природа. Веды приводят такой интересный пример, что если человек находится в какой-то темной пещере, где нет света, то хотя у него есть глаза, и хотя, в общем-то, у него есть какой-то образ, благодаря тому, что он находится во тьме, он не может использоваться глазами. То есть его зрение ничего ему не дает, поскольку тьма. И поэтому он не может даже увидеть своего физического облика. Но когда он выходит, допустим, на свет солнца, то теперь в свете солнца он видит и само солнце, и себя самого, и окружение. Вот точно так же люди живут в этом мире, думают, что они много знают, что они образованные, цивилизованные, культурные и так далее, что они умеют работать на компьютере и прочие разные вещи. Но если они не знают сами себя, то как же они могут понять, что им в жизни надо? То есть они свою жизнь тратят на удовлетворение материальных потребностей, которые в конце концов их разочаровывают. Но для того, чтобы не разочаровываться, для того, чтобы понять свои истинные потребности и тратить свою энергию в истинном направлении, для этого нужно понять, кто я такой. То есть пока мы не поймем, кто мы такие, мы не можем правильно жить, мы не можем понять своих правильных потребностей. И вот в этом особенность бхакти-йоги, что служа Богу, мы обретаем себя. То есть мы начинаем понимать, кто мы, как духовные существа. Вот как по этому примеру я сказал, выходя из пещеры на свет, мы начинаем видеть и солнце, и окружающую среду, и себя самих. Вот точно так же, когда мы начинаем служить Богу, в Его свете, мы начинаем видеть себя. Это называется самосознание или самореализация. То есть понимание своей истинной природы. Итак, служа Ему, мы обретаем себя. Это самое большое благо, которое для живого существа может быть. И в таком древнем писании, как Бхагавадгита, там говорится, что вот эта духовная практика, она или духовное знание, оно радостно само по себе, оно радостно постигается, радостно практикуется и приносит радостные плоды. Вот, то есть человек, служа Богу, поступает к нему на службу, и на этой службе никаких, так сказать, проблем с вакансиями нет. То есть любое количество живых существ может служить Богу непосредственно. Теперь коротко, так сказать, я скажу о том, что есть, конечно же, другие системы йоги. Их в строгом смысле слова нет, но они в наших умах есть, в нашей культуре они есть. Так называемые постведические системы йоги, которые не являются в строгом смысле слова авторитетными, то есть они не даны Богом, а они созданы людьми, как такие синкретические пути, когда, скажем, какие-то талантливые люди или очень творческие люди, они понемногу взяли оттуда-отсюда и создали путь на свою систему. Вот. Это может быть неплохо, как сказать, акт творческий такой, но это может не дать такого большого эффекта, как авторитетная традиция, которая уже существует. Вот. И поэтому в Ведах говорится о существовании всего четырех систем йоги. Карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога и бхакти-йога. Все остальное, что, как нам кажется, может существовать, это просто разные термины, которые, в принципе, описывают то же самое. Вот. То есть вы можете услышать термин не карма-йога, а, допустим, крия-йога, что, по сути, будет то же самое, потому что карма-крия – это деятельность. Вот. Вместо термина гьяна-йога вы можете услышать санхья-йога. Санки буквально обозначают анализ. Вот, вместо того же термина дхьяна йога, медитация, вы слышите аштанга или кундалини йога, или шатчакра йога, или что-то еще, хатхараджа йога. Это просто разные термины, которые описывают либо какие-то этапы этой йоги, либо просто они являются синонимичными. Вот, либо вы слушаете, что-то услышите там, о интегральной йоге Шри Аурабинда. Вот, по сути дела, это, как говорится, изобретение велосипеда. То есть эти вещи, они уже существуют. Вот, поэтому ничего нового тут, собственно говоря, придумать-то невозможно. Уже эти все системы существуют. Это объективные этапы или ступени развития, через которые проходит человек. Сначала он больше сосредоточен на внешней деятельности, потом переходит к внутренней деятельности, потом переходит к медитации, в конце концов уже добирается до души непосредственно. Вот. И поэтому нужно понять, что ничего нового придумать нельзя, но можно обратиться к первоистокам. Вот. В нынешнюю эпоху, к сожалению, эти первоистоки, они, так сказать, утеряны, и люди становятся падкими на какие-то новомодные течения, вот, всякие разные какие-то синтетические новые процессы. Вот. Но поскольку, если уж мы решили свою жизнь чему-то посвятить, то лучше всего посвящать ее процессам, которые не являются какими-то там новомодными, а которые проверены веками, которые опираются на опыт тысячелетий, на опыт традиций, где есть живые, так сказать, духовные примеры того, что люди получили плод этой практики. Это не просто какие-то, так сказать, сенсационные новые вещи. Вот мы знаем, что нет в строгом смысле ничего нового. Все, что есть новое, это хорошо забытое старое. Вот. И в этом смысле процесс бхакти, он является не то чтобы древнему, он является вечным. Это практика, которая из себя представляет и цель, и средство. На начальном этапе он выступает больше как средство очищения. Пока мы еще не имеем такого ясного сознания, пока не имеем развитых чувств к Богу, он выступает как средство. А когда человек достиг уже уровня очищения, теперь он превращается уже в цель непосредственно, он становится спонтанным, естественным. То есть, достигая Бога, мы не бросаем Бога, а наоборот, так сказать, начинаем с ним близко общаться. Если, предположим, какой-то процесс является просто средством, вы, скажем, с одного берега реки переправляетесь на другой берег реки на плоту. Когда вы достигли другого берега, вы плот с собой дальше не несете, он был просто средством. Вот точно так же карма-йогой в духовном мире никто не занимается. Гьяна-йога в духовном мире никто не занимается. Это просто временные средства. Раз уж у меня есть физическое тело, ему присуща какая-то активность, значит, эту активность необходимо духотворить. Раз у меня есть тонкое тело, мой ум, разум, значит, его необходимо какой-то информацией, какой-то философией наполнить. Вот. Но все это лишь напластование на душе. Там может то же самое тонкое тело, это всего лишь тень души. Вот. Поэтому все эти внешние формы йоги, они нужны только для того, чтобы докопаться до самой души. Вот. И те люди, которые наиболее удачливы, скажем так, те, кому больше повезло, они с самого начала могут принять процесс бхакти, на уровне души заниматься этой практикой, а все эти структуры, которые являются внешними, физическое тело, тонкое тело, они могут быть как такие вот тенденции временные, изжиты в рамках бхакти-йоги. У человека также могут быть какие-то материальные желания, связанные с его кармой, или его интересует философия, или какая-то практика медитации. Все эти темы, все эти желания, они могут достичь своего удовлетворения в рамках бхакти-йоги. То есть, если приводить простой пример, что если у вас есть одна купюра 5000, вот, то в нее входит автоматически уже 1500 рублей, 100 и все остальные. То есть, если человек занимается практикой бхакти, то какие-то тенденции, которые связаны с его материальными желаниями, с кармой или с гьяной, с желанием получить какое-то знание, просветление, такое состояние освобождения, это автоматически входит в комплект. Вот, поэтому если человек находится на высшем этаже, значит все остальные этажи он автоматически уже прошел. И поэтому если мы занимаемся практикой служения Богу непосредственно, то все остальное входит в него как составные части. Вот такова эта лестница йоги или этот эволюционный путь, который связывает нас с Богом с самого начала, Но вот эти вот внешние формы, они постепенно, так сказать, отживаются, вот, сбрасываются все эти покрытия, и остается самая суть, чистая душа, которая уже в чистом состоянии может заниматься чистой практикой любовного обмена с Богом. Вот на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в следующий раз. Тема через неделю наша будет называться «Причины многообразия религий». Все, спасибо. У нас есть вопрос от наших радиослушателей. Я его сейчас зачитаю вам в прямой эфир. Пожалуйста. Я зачитаю целиком письмо. Уважаемый Василий Юрьевич, спасибо вам за ваши знания и за желание делиться ими. И вопрос по предыдущей теме. Насколько я поняла, в Ведах нам дается знание о нашей Вселенной. Все, о чем вы говорите, и в том числе о перевоплощении человека, происходит в рамках нашей замкнутой Вселенной. Спасибо, Ирина. Ну, такие вопросы, конечно, немножко общие. Естественно, что нам дано знание о той среде, в которой находимся мы. Потому что какая еще среда? Естественно, что вселенных много веды описывают. Наша считается одной из самых маленьких. Но дело не в масштабах, большая она вселенная или маленькая вселенная, а закономерности, законы, они везде одинаковые. Независимо от того, в этой вселенной, в другой вселенной, в другой вселенной, в большей или в меньшей, законы всегда одни. То есть закон, собственно говоря, это как раз то, что является верным при всех обстоятельствах. Закон он всегда рабочий. То есть я беру, конечно, такие условные или искусственные законы, которые выдумывают люди, а потом к ним там кучу поправок под законов придумывают. Мы говорим об объективных законах. И эти объективные законы, они верны. Да, так сказать, веды дают нам знания о нашем мире, о нашей Вселенной, если это ответ на первый вопрос. Вот, а что касается второго, реинкарнации и так далее. Естественно, это входит в рамках нашей Вселенной, хотя, в принципе, не исключено то, что живое существо может из одной Вселенной попасть в другую Вселенную, если есть такая необходимость, если какие-то, так сказать, его желания или что-то еще в этой Вселенной не осуществляется. Хотя это, так сказать, теоретически можно допустить, но это вопрос такой не очень практичный, потому что что нам, собственно говоря, до других вселенных? Вот. Мы должны решать вопросы на нашем непосредственном уровне. То место, где мы находимся сейчас, в нем есть определенный потенциал, в нем есть определенные возможности, и необходимо их использовать. Спасибо большое за ответ. Я думаю, наша радиослушательница слушает внимательно все ваши лекции, и у нее созреют более емкие вопросы и более целенаправленные. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю лекцию. Было очень интересно. Спасибо. Пожалуйста, до новых встреч. До новых встреч. До свидания.